где тлело дубовое полено, после чего вернулся к Изотте и проговорил, медленно подчеркивая каждое слово. «Прими к сведению, Изотта, что твоего отца убил не я, а Джованни Гамбарини!» Изотта вскрикнула. «Он, кажется, говорит правду, но это государственная тайна», — заметил папа. Изотта, побледнев, медленно опустилась на колени, словно земля уходила у нее из-под ног, и, стоя на коленях, опираясь обеими руками о пол, низко склонила голову, так что казалось, будто она превратилась в маленький, несчастный серый комочек. «Что с тобой, Изотта?» — воскликнул Петр. «Какое тебе дело до этого глупого, трусливого негодяя, которому мы при первом удобном случае свернем его слабенькую цыплячью шею?» «Джованни, мой супруг!» — вымолвила Изотта. «Что может случиться, если папа разгневается?» «Кажется, и более того, даже очевидно, что после убийства герцога Танкреда между Страмбой и Римом началось оживленное движение. Мы уже прекрасно знаем, что как только в герцогском дворце отзвучали выстрелы, направленные против преданных герцогу людей, в путь к вечному городу отправились Петр из Кукани и капитан Добре с двумя солдатами. Нам также известно, что несколько часов спустя, быть может, под утро или несколько позднее, в том же направлении поскакал и посыльный банковского заведения Тремадзи. И хотя Петр и капитан имели перед ним преимущество во времени, он опередил их на 5 минут. Из слов папы явствовало, что новоиспеченный правитель Страмбы, едва лишь он воцарился на троне и поогляделся, отрядил в Ватикан гонца, вручившего его святейшеству искусно составленное послание, полное смирения и благочестивых намерений. Поскольку молодой граф Джованни Гамбарини был, мягко говоря, юношей нерассудительным, несведущим, мы полагаем, что это послание, весьма укрепившее его положение и принесшее ему громадную пользу, было написано ставников, вернее, одного из них, кого именно мы тоже хорошо знаем. Увы, Джованни Гамбарини, безумец и сумасброд, вскоре после того, на сей раз действуя по собственному усмотрению, отправил в Рим еще одного гонца с другим письмом, которым и испортил все дело. О втором послании, сыгравшем столь роковую роль, папа узнал от принцессы Изотты, которая, то стоя на коленях, то смиренно сидя на полу, скорбным голосом рассказывала его святейшеству и Петру свою историю. Вот что она поведала. Как только известие о смерти герцога Танкреда настигло мать Изотты, герцогиню Диану, и ее дядюшку кардинала, первым, кто сообщил им об этом, был, по всей вероятности, сам Петр, если он говорил правду. Путешественники прервали путь и вернулись в Рим, в резиденцию кардинала на Вио Альдо Брандини, где Изотта была оставлена на попечение Мадонны Чинти, вдовы бывшего страмбского посла в Париже, и кардинальского евнуха Мавра Браньола, немого великана, который мог переломить подкову не только рукой, но и перекусить ее зубами. Этот гигант разорвал бы табличку, на которой потрудился Петр, не на 32, а на 64 части, и при том четырьмя пальцами.